Всем привет. Hi everyone, aloha. Не только от меня, вот я разговаривал на этой неделе со Славой, он просил меня вам всем привет передать. Not just I say hello, but also Slava that I have seen this week, he sends his greetings to you guys. По поводу того, что город Всеволожск трудно выговаривается, и Волхов, я помню, когда вот эта девушка была переводчицей у нас в Волхове когда-то. Да. Well, to talk about the name Всеволожск and Волхов, how to pronounce. He remembers me when I translated at his church. I don't remember it. Придумала для того, чтобы американцам было легче произносить. So I made this kind of V-town. To help the foreigners to pronounce my city, I said V-town. V, вот. Город V. Ну, я, в общем, из двух V-town. Всеволожск и Волхов. So I'm from two V-towns. Всеволожск and Волхов. Double V. Я хочу сегодня, друзья, не учить вас, а хочу сегодня с вами поговорить о еде. Today I don't want to teach you, but I want to talk with you about the food. Кто-нибудь из вас сегодня завтракал? Who had breakfast today? А кто-то еще собирается сегодня покушать? Я еще не завтракал. А покушать сегодня кто-то еще собирается? Are we going to eat today, guys? Здорово. Ну, значит, в общем, будем говорить о том, что имеет отношение и к тебе, и ко мне, и на каждый день. So we're going to talk about something that relates to all of us every day, about the food. Давайте откроем послание к Ефесянам, 4 главу. Let's open Ephesians chapter 4. From verse 17. Я прочту, и мы с вами порассуждаем над этим. Я слышал, что вы говорите в церкви, у вас серия проповеди об обновлении разума. Правильно я информирован? I don't know if I'm informed correctly, but I heard you had series of sermons about renewal of the mind, right? Right? Давайте я прочту на русском сначала все эти стихи с 17 по 24. So I'm going to read from verses 17 to 24, then I will read them, and then we're going to discuss those verses. Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. So I tell you this and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do in the futility of their thinking. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them, due to the hardening of their hearts. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity with a continual lust for more. You, however, did not come to know Christ that way. Surely you heard of him and were taught in him in accordance with the truth that is in Jesus. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Я сейчас вам не буду пока что объяснять, почему мы будем говорить о еде, но вы поймете со временем. I'm not going to tell you why the topic today is the food, but you'll get it eventually. Я хотел бы этот отрывок Писания, это очень удобно будет, если у вас Библии будут перед глазами, потому что на экране проецируется стих за стихом, а если у вас есть Библии в руках, вам будет легче следить за мной. It will be great if you can have your own Bibles in your hands, because on the screen you see just one verse at a time. It will be great to see the whole passage in front of your eyes. Для начала я хотел бы разобрать 17 по 19 стих, о чем здесь говорит апостол Павел. Он говорит о плотской жизни. First, I would like to talk about the verses 17 through 19. Paul is talking here about the carnal life of the fleshy man, man of flesh. Говорит, я говорю вам, чтобы вы не жили так, как поступают они, так, как живут они плотские. Они, у них проблема, что они не имеют Божьей жизни внутри себя. So I tell you, don't live like those guys who live in flesh. They have problems, they're corrupted, don't live like them. И поэтому они живут, соответственно, распутно, предались нечистоте. They indulge themselves in all kinds of impurities because they live in flesh. На самом деле существует сила привычки. Also, there is a power of the habit. Что такое сила привычки? Это делать что-то, не задумываясь. So we do something without even thinking. It's our habit that we used to do. Почему привычка работает? Потому что многие годы ты учился, твой разум учился чему-то. For many years your brain was used to do certain things certain way, and it's a habit that you used to do. Многие годы твой разум учился жить в другом измерении. Many years your mind was learning or was practicing living in a different kind of dimension. Что такое, кто такие плотские? Плотские — это не имеющие Духа Божьего. Или те, которые не живут в согласии с Духом Божьим. So who are those people who live in the flesh? Are those people who don't have Holy Spirit in them, or they refuse to live in accordance with God's word? И Писание говорит, что они отчуждены от жизни Божьей. And Bible says that they are separated from the life of God, from the life. Вот какова эта жизнь Божья? Я рассмотрю чуть позже. Later I'm going to look at what is life with God. What is life of God? Первый пункт, который я хочу, чтобы вы запомнили, плотская жизнь. Писание говорит, что мы не должны жить по плоти, да? First of all, I want you to understand that we should not live in flesh. Второй момент из этого отрывка Писания с 20 по 22 стих говорят нам о том, как мы не должны жить по образу этой плотской натуры. In verses 22 through 22 it says that we should not live in accordance with the mindset or expectations of this world. Павел говорит: "Но вы не так познали Христа". Because Paul says, however, you don't know God like that. You are different. Потому что вы о нем услышали и в нем научились. Because you are different, because you haven't just heard about God, but you are taught by God. You are in the Lord. У нас с тобой, у духовных людей, другая жизнь, в другом измерении. We are spiritual people, as God's people. We live in different dimension. Our lives should be different. Мы живем по другим законам. We have different laws. Я не говорю о том, что юридический закон России, находясь на территории России, не действует. Я говорю о внутреннем законе. I'm not talking about the physical law, right, that the country has. I'm talking about the inside law. Апостол говорит, мы слышали о нем. Paul says, we heard about him. Мы научились в нем. We were taught by him. В Боге, в in Иисусе. God, in Jesus. И третье, что он говорит, нужно thing, отложить прежний образ мышления и действий. Не получается совместить и в Иисусе жить, и одновременно оставаться прежним. You can't be in two places, sit on two chairs, guys. Serve the Lord and live a fleshy life. По-прежнему мыслить, по-прежнему поступать. You can be a Christian and behave in old ways and think in old ways. Третий пункт из этого отрывка Писания я хотел бы как раз разобрать, какова она, эта жизнь Божья. So I want number three. I want to look at what is life of God. What is living in God means. Это значит жить по воле Духа. It means live in accordance to the will of the Spirit, will of God. Я для себя пометил три пункта. Первое — это жить в поклонении. First, under this third, there's like three little subtitles, right? So first, live the life of worship. Что такое в поклонении? What does it mean to live in worship? Мы отдаем себя Богу. We give ourselves to God. То есть не просто в церкви стою и We're пою not хорошие church, oh, песни. I'm singing some beautiful songs here. А поклонение я смиряю свою жизнь. But worship is to humbling your life under God's hand. Дух, душу и тело. My soul, spirit, my mind, my body. I give it to the Lord. Потому что я личность, имеющая дух, душу well, и тело. Right, because we are life people, we have the body, the minds, the spirits, the emotions, right? Второй пункт. Жить под водительством Духа. Live under the leadership of the Spirit of God. То есть не так, как диктует моя плотская натура. Not how the me, myself and I tell me how I should live my life. А как Бог, Дух but Святой how желает. God, how Holy Spirit wants me to live my life. Мы столько лет с вами учились мыслить и поступать по плоти. For so many years we've been trained to live according to our flesh. Что нам нужно действительно обновить духом ум свой. So, because we for real need to renew our minds. Приложить массу усилий для того, чтобы у нас появились другие привычки. Apply lots of effort to have different kind of habits. Третий пункт. Number three. Мы проводим время в том, чтобы узнавать то, что желает Он, Дух Божий. We have to spend some time in God's presence to know what He wants from us. Когда я читал в переводе с греческого этот отрывок Писания, я открыл для себя нечто новое. When I read this passage from Greek, translation from Greek, I discovered something new for myself. 23 стих говорит, у нас на русском, я читал, в английском тоже некоторые переводы говорят более четко. Вот King James Version говорит так же, как у нас здесь. Обновиться духом ума вашего. In verse 23, Russian Bible and King James Version and English Bible, where it's kind of similar, but it says in the original, like not the original, in your Bibles, it says, "Обновиться духом ума вашего," to be made new in the attitude of your minds. Но более четко было бы перевести "обновить духом ум ваш." But in Greek translation it says, "Renew with the Spirit your mind." То есть, понимаете, ну, для меня понятно, обновиться духом, ну, чтобы оно само собой, как какое-то автоматическое действие, но оно обновляется само собой, мой дух ума. In our translation says, yeah, just renew the mind, it kind of happens itself, automatic renewal, you know. But in actually Greek translation it says, you have to apply some force, the spirit must renew your spirit. It's not an automatic thing. Смотрите, здесь на самом деле интересная последовательность у апостола Павла. And Paul has a certain pattern how he writes this passage. Есть плотская жизнь. Okay, there's a life in the flesh, carnal life. Мы не должны так жить. We should not live that kind of life. Некоторые согласны? Well, some of you agree with me, right? Okay. Некоторые согласны? Some of you agree, right? Да, хорошо. Дальше, после этого, он дает повеление, как мы должны жить. Then Paul says, what you should do, how we should live our lives. Мы должны что-то отложить. We have to put something aside. Не так, что, знаете, ну пусть оно само по себе как-нибудь пройдет. Paul doesn't say, well, this your old kind of life, it'll just go away. No, he says, put it aside. Но жизнь в Боге, жизнь Божья, она повелевает нам отложить прежний образ жизни. And life in God commands us, it tells us you must put your old way of life aside, you must. Отложить прежний образ жизни, обновить духом ум. And you have to renew your mind. И облечься в нового человека. And put on a new man, new creation. Я хочу вместе с вами сейчас обратиться к посланию Иакова, 1 глава, с 18 по 25 стих. I would like you to look with me at Jacob, chapter 1. С 18 по 25. From verses 18 through 25. На самом деле интересно, автор другой, а последовательность подобная. It's interesting, the author is different, it's not Paul writing. But he has the same kind of message, the same kind of pattern, what we should do. Я прочитаю по-русски сначала, потом... «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Поэтому, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. подошел, посмотрел на себя и отошел, тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. He chooses to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all he created. My dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. For man's anger does not bring about the righteous life that God desires. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Anyone who listens to the word but doesn't do what it says is like a man who looks at his face in the mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard but doing it, he will be blessed in what he does. Апостол Яков здесь говорит, как нам надо слушать слово. Apostle James tells us how we should listen to God's word. В кротости. In humbleness. Принимая его. Receive the scripture. Это слово может спасти нас. That scripture, the word can save you if you receive it in humbleness. Я хотел бы сказать, на самом деле, показать вам, почему я привел этот стих, этот отрывок Писания, и в чем он похож с предыдущим. I would like to point out that some similarities between what Paul wrote and what James wrote. Смотрите, здесь то же самое. Отложить прежний образ жизни. It says again the same thing. Put off old self. Put old ways of life. Обновить духом ум свой. Renew your mind. И облечься в нового человека. And put on the new creation, new. На самом деле это духовный закон обновления разума. It's a spiritual law of renewal of your mind. Я не могу с прежним своим багажом, я заполнен полностью. I can't renew my mind if I have a heavy knapsack, backpack, whatever of all things that I have. Я туда новую информацию загрузить не могу, все файлы забиты. Just think about this, okay? Жесткий диск забит. Your drive is so full, you can't put the new information in. You need to get rid of old information and load the new one in. И твоя система говорит, нет возможности копировать новые файлы. And your system Очистите пространство. And your system says, oh, you can't download more files. You can't download more files because it's already packed. You need to clean your system. Поэтому я должен сначала отложить прежний образ жизни, то есть мышление и действие. That's why I need to put aside, put away the old way of thinking, how I did things, how I thought about things. И обновить духом ум. And renew my mind with spirit of God. Как мы обновляем свой ум? So how do we renew our minds? Мы просто принимаем решение. Я буду... Раньше я плохо думал, теперь я буду хорошо думать. So is this like that? Okay, in old days I thought very bad. Now I'm gonna think good. Так? Is this how we renew our minds? Нет. Мне кажется, как-то по-другому. It has to be something different, right, guys? Апостол Иаков говорит нам, друзья, мы должны... принять насаждаемое слово. Apostle James says, we have to receive the word of God that we listen. We have to receive it. Обновление разума даже зависит не в полной мере от нас. So renewal of mind doesn't depend actually so much on us. Но слово, оно может спасти нас. But God's word can save us. God's word. Кто-то согласен, скажет аминь. Do you agree? If you agree, say amen, people. На самом деле, Писание нам говорит, что нам нужно делать, но сила, она не в том, что мы принимаем решение, а сила, где находится эта сила. So the power это энергия, is not, это дунамис. The power is not how we make decision to stop thinking bad things, but the power is where is it? It's in God's word. Спасибо за добавление. В Божьем Слове, в Божьем Духе. In God's word, in God's spirit. Я возвращаюсь к еде. Okay, going back to food. Кто-то из вас сегодня уже кушал. Some of you have already eaten something. Собирается кушать. Someone will eat, I hope. Друзья, это наш физический человек. It's наш our physical духовный person, человек. Right, needs food. Также But our spiritual, food, our spiritual man also needs food. И обычно он как-то нуждается, как-то нуждается в том, чтобы регулярно и постоянно. You know, in our spiritual man needs regular food supplies, not on and off. Я думаю, ты обычно подходишь к тарелке не с такими мыслями, но вот. Опять есть. Okay, I don't think you come to like to the restaurant and you eat something. You're like, man, I have to eat again this food, man, so hard. Когда голод подходит. When you are guys hungry. А когда он очень сильно подходит. And when it's really, really, really strong. А когда очень, очень, очень сильно when подходит. When it's really, really, really, you're really hungry, you're gonna eat a lion or a wolf, whatever. Ты просто счастлив что-нибудь туда положить. You're just happy to put anything. Anything would be good, just food. Правда? Да? Ой, yes. Если не нагружать свои мышцы, if you don't exercise your muscles, со временем они становятся слабыми. With the time it becomes very weak. Даже если раньше они были очень сильными. If you used to be very strong man, but очень if you don't даже exercise, ничего. If you were like so good kind of athlete, если не нагружать свой ум, if you don't exercise your mind, то со временем приходят даже заболевания головного мозга. So with the time you can even get a physical disease, you know, some kind of tumor or something in your brain. У меня начальник на работе, он рассказывает про своего отца. My boss at work, he told me a story about his father. Говорит, что у него, у отца было заболевание головного мозга в возрасте, то есть когда он уже стал старый, соответственно, по-моему, Паркинсона болезнь была. So he, his father, when became elderly, he had a Parkinson disease when he became old. И для того, чтобы не оказаться в подобной ситуации, он просто нагружает свой ум. So he himself, knowing what happened to his dad, he exercises his brain. He makes his brain work. Он пытается решать сложные кроссворды. He tries to solve some complicated crossword puzzles. Говорят, полезно также заниматься иностранными языками, которые ты еще не знаешь. It helps to learn different language that you don't know yet, right? Learn a new language. То есть, если мы в физической сфере нуждаемся в том, чтобы нагружать свой желудок, заполнять свой разум. So if in physical, you know, in physical dimension, we need to put something into our body, right, food, exercise our muscles, also exercise our minds physically. То наш внутренний человек. So our spiritual man. Внутренний, inner man. Inner man. Который и есть духовный человек. The one who is spiritual. Он также нуждается в упражнениях. He also needs, or she also needs exercises. Регулярных и постоянных. Regular, constant work. Если ты или я, мы не будем развиваться духовно, не заполнять заново свой ум Словом Божьим, if you and I don't constantly work on our spiritual man, if we don't fill it up with God's word, то точно так же, как атлеты, которые прекращают заниматься, их мышцы становятся дряблыми. So the same way, like athletes, you know, the one who stop exercising, their muscles become very weak, we will be the same way. То, что было у тебя раньше, твои духовные победы, все со временем атрофируется. All the spiritual victories that you had in the past, eventually it will become smaller and smaller and smaller and become insignificant. Прежние духовные победы — это дело прошлого. The victories, spiritual victories in the past, it's the past, guys. Хорошая, прекрасная, вкусная еда, которой ты питался 2 месяца назад. Good, delicious food that you took 2 months ago. Ее уже нет. It's gone, right? It's gone. Абсолютно нет. Zero. Обычно так. Usually, right? If you eat something 2 months ago, it's not there in your system afterwards. То же самое в духовной сфере. The same in the spiritual realms. Оно прошло. It's past. It went by. Поэтому Иисус учит нас молиться. Хлеб наш позавчерашний подавай нам на сей so, день. So does Jesus pray the bread that you gave me 2 days ago, give it to me now? Is this is how Jesus prays? No. Спасибо, я как раз хотел это спросить. Нет, ведь правда. No, right? Мы так, ну, Иисус не так учит нас молиться. Иисус учит нас молиться. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Jesus prays, give us today our daily bread. Daily bread, today, today, not yesterday. Мы нуждаемся в этом, в этой духовной еде на каждый день. We need the spiritual food every day. И мы ничем не можем заменить духовный хлеб. And you can't substitute the spiritual bread with something else. Иногда верующие пытаются заменить это служением Богу. Sometimes believers try to substitute God's daily bread with serving Him, being in ministry. Я буду служить Господу всем моим сердцем. I will minister to the Lord with all my heart. Но если ты не кушаешь, but if you don't eat, то ты долго работать не сможешь. You can't work for too long, right? А служение это работа. And service, being a ministry, it's work. Работа работой, питание питанием. Work is work, but food is food. Обновление разума зависит от того, насколько ты духовно покушал. The renewal of your mind depends on how well did you eat spiritually. Если человек, опять-таки, я вот в физическую сферу хочу перевести okay, вас. Going back to the physical world. Если человек хочет накачать свои мышцы. So if a person wants to have like nice muscles. И при этом не будет хорошо и достаточно питаться. So if he wants to have cool muscles, but he doesn't eat properly. То все его усилия. So all his work is in vain. Упражнения, которые он делал. All the exercise that he's doing. Он в зале качался много-много усилий приложил. In the gym he's trying to make these cool abdomens, right? Знаете, организм, когда будет голодать, your body, when it's starving, он начнет искать еду. It will start looking for food somewhere else. Если он не найдет эту еду в желудке, so if it can't find the food in your stomach, I mean in your stomach. Он начнет кушать мышцы. It will start eating its own body. It will start eating its own muscles. Хотелось бы, чтобы он жир кушал. I would love it to eat fat. Но обычно он but кушает сначала мышцы. First muscles, then the fat. Поэтому тот, который занимается спортом, он знает, чтобы мои мышцы росли, их нужно питать. So the person who is like in gyms, goes to gyms, he knows, for my muscles to grow, to be handsome, I have to eat. Ну теперь проведи сам аналогию в духовной so, сфере. So now draw analogy between the physical body and the spiritual yourself. Ты можешь стараться много делать хорошего. You can try to do many good kind deeds. Трудиться для Господа. Work hard for the Lord. Божьего в служении всего делать. Do lots of God's good kind of things. Но если не напитать себя Словом Божьим, but if you don't eat God's word, if you don't feed on God's word, то все твои прекрасные духовные усилия, служения, старания будут напрасны. All your attempts, your desires to do something great and good, all of it is in vain. Так что, чтобы содержать свой дух в здравии и готовности перед Богом, его нужно постоянно кормить. So to have your spirit be ready, you know, to go wherever God sends you, do whatever God wants you to do, you have to feed it constantly, your spiritual man. Служение Богу. The ministry to the Lord. И пребывать в Слове Божьем. And dwelling in God's word. Не равно друг другу. It doesn't equal. There is no equation. There is no equal sign there. Это очень частая западня, ловушка для верующих. Они думают, что я вот просто прихожу на собрание. Many believers fall into this trap. They think, okay, I come to church. Или даже я слушаю хорошие проповеди. Oh, I listen to cool sermons. Mm. О, я прочитал книгу такого помазанного проповедника. Oh, I read this cool book by this cool anointed guy. Но мы нуждаемся в хлебе насущном. В чистом, непорочном слове. But we need food, pure word of God, in its pure form, the word of God, the Bible. И постоянно. And we need to take it constantly. Я хочу вместе с вами перенестись в то время, когда Христос в пустыне был, и когда дьявол приступил к нему. I want to move in the past to the time when Jesus was in the desert and Satan tried to tempt him. Когда дьявол к нему подошел, Христос не убегал от него. Okay, when devil came to Jesus, Jesus was like, he was not running away from him. Иисус, Иисус не прятался от столкновения с сатаной. He didn't hide away from Satan, from conflict with Satan. Христос высвобождал слово. Jesus Christ was releasing the word. То есть он говорил слово Божье. Jesus, when he talked to Satan, he released, he spoke God's words. Ты не можешь избежать столкновений с искушением. You can't avoid temptations. You can't. Я говорю тебе, может быть, тайну. Maybe ты будешь искушаться. You will be tempted, people. Некоторые. Some. Я просто хочу услышать. Are you guys? Аминь, we all где? Tempted, right? You can't avoid it. Мы будем и мы искушаемся. We are being tempted. Некоторые мужчины сказали, аминь. Some men said yes, amen. Некоторые женщины сказали. Some women, да. Аминь. Amen. Да мы все проходим через эти столкновения с сатаной. We all go through these conflicts with this face to face with Satan. И единственное оружие, которое есть у тебя и у меня. And the only weapon that you and I have. Это не те книги замечательные, которые ты прочитал. It's not the great books written by cool people. Это не то великое служение, которое ты делал. And it's not the great ministry that you're part of. А то, что внутри тебя. The only weapon you have, it's what's inside of you. Если ты загрузил туда Слово Божье. If you download God's scripture into your head. Подобно Христу ты будешь like побеждать. Christ, you will defeat the enemy. Иисус говорил Слово. Jesus spoke the word. Какое слово будешь говорить ты? What will you say? What word will you say? Ты не можешь говорить, дьявол, отойди от меня, потому что я прочитал в книге такого помазника Божьего, что если я буду так поступать, то ты отойдешь. You can't say, oh, Satan, get away from me, because I read this in the book of this anointed guy, that if you say this, you do this, and you run away from me. You can't do that. Я вообще могу отойти. На самом деле, Иисус побеждал так. Написано. Jesus defeated Satan by saying, it is written. Где есть сила? В Слове. Where is the power? It's in God's word. Аминь. Amen. Аллилуйя. Слава Богу, я услышал ваш аминь. Praise God. Finally, I heard your amen. Если мы вспоминаем книгу «Деяния апостолов», if you look at Acts, Book of Acts, там были крутые семь подражателей. There were some guys who tried to pretend to be, or like copycats of the apostles. Это сыновья первосвященника Скевы. The sons of the first priest. В них Слово Божие не жило. Okay, they didn't have God's scripture in them. Они не жили жизнью Божией, как мы читали в начале. They didn't live the life of God, like we said, read with you in Paul. Но духовный опыт их очень привлекал. But they were very attracted to the spiritual experience. Там был одержимый человек. So there was this guy who was demon possessed. И эти семеро братьев. And the seven brothers of the first priest, high priest. Они сказали. They said, именем Иисуса, in the name которого of Jesus, проповедует Павел, about whom the Paul, apostle Paul is preaching, дьявол, уходи вон. Devil, get away from this man. Вы помните, что там было? Do you remember what happened? Они голые, побитые, просто вылетели оттуда, как пробка. Poor guys, they were beaten, they were left naked, they ran away from this guy who was demon-possessed. Почему? Why? Потому что в них Слово не жило. Because God's word did not live in them, did они not abide in them. Они пытались полагаться на силу другого человека, they помазанника. They tried to rely on the power of another anointed man. Слово должно пребывать в тебе и мне. The word must dwell in you. Или ты будешь жить по воле Бога, you either live according to God's will, узнавая Его в Слове, подчиняясь Ему, submitting to His word, knowing Him, getting to know Him through His word. Или ты будешь мыслить и поступать, соответственно, по-плотски. Or you will think and behave like a flesh person, person living in flesh. Как Писание говорит, по суетности ума своего, как язычники, не знающие Бога. In Romans it says that because of their minds, they... Ефесянам. Да. Это по суетности ума своего, как язычники, не знающие Бога. 17 стих и 18. Сейчас. It says here, that you must not live as Gentiles do in the futility of their thinking. What? Futility of their thinking. Так. Мы с тобой перед выбором, какой путь нам избрать. We, you and I, we have a choice, which way, which path to take. Какой образ жизни, какой образ мышления избрать. What mindset, what kind of life we should you live. От этого выбора зависит вся наша судьба. All our destiny depends on our choice. Или мы остаемся в старом. Are we staying living in the old ways? Или мы обнуляем, отформатируем свой жесткий. Or we format our hard drive. И заполняем его новой информацией. And fill it with new information. Или твоя жизнь, как твой компьютер, будет постоянно висеть. Your life will be like your old computer that always, you know, what is it? Frozen, right? Gets frozen. Или ты обновленный в Духе Святом. Or you are renewed. И облегшись во Христа. And you are put on the Christ or have Christ in you. Мыслишь. Think. И поступаешь. And behave. По-новому. In a new way. Поэтому обновление разума зависит всегда. Depends always. Оставил ли ты прежнее? Did you leave the old way of thinking, old self, selfish ways? Или ты пытаешься соединить прежнее и новое? Or you try to combine the old and new ways together? Помните, Иисус говорил, что невозможно залить в старые мехи новое вино. Remember, Jesus said that you cannot put new wine into old wine sacks, skins, wine skins. Иисус говорит также, что к разодранной, к ветхой одежде не приставляют заплату из небеленой ткани. Also he said, you don't put to the old clothes that has a hole, a patch, a new patch. Не соединяется. It doesn't combine together. Мы призваны мыслить и поступать соответственно с новым законом. We are called to think and to behave and act according to the new law. Закон духа. The law of the spirit. Не закон плоти, по которому мы жили много лет. Not the law of the flesh in which we dwell for a long time. И ты можешь рассказать мне много случаев, как ты жил и поступал по привычке, по плоти живя, и какие у тебя были твои великие похождения. And you can tell me lots of things that you did in the flesh and your adventures in the flesh, how you lived your life before. У нас у всех есть эти старые истории. We all have old stories to tell, right? Но теперь мы как новые люди. But now we are as new people. Обновленные Духом Божьим. Renewed by the Spirit of God. Обязаны. We must. Призваны. We are called. Каждый день. Every day. Пребывать в Слове Божьем. To dwell in God's word. Посвящать время. Devote our time. Чтобы загружать заново. To download again. Наполняться заново. Fill up again. Словом Божьим. With God's word. И это твой и мой выбор. And this is your choice and my choice. И он не только сегодня принимает. It's not just one time you just make a decision every day. Точно так же, как мы кушаем каждый день. Just like we eat every day. Точно так же мы принимаем этот выбор каждый день. That's why the same way we make a decision whether to renew our minds or not. Вот, поэтому, друзья, пускай у вас будет правильный выбор. So I hope you guys make a right choice. Но Писание нам говорит, либо оставайся на самом деле холодным, либо будь горячим. Bible still tells us it's better for you to stay cold than to be a lukewarm. Let's be hot. То есть либо оставайся плотским полностью. Okay. So you guys either stay fleshy, carnal the way you were. Или будь горячим для Господа. Or be hot for the Lord, not lukewarm. Каждый день наполняйся словом. Every day fill yourself with God's word. Пускай твой разум будет постоянно работать над словом. Let your mind work constantly on God's word. Давайте будем формировать новые привычки для себя. Let's form new habits for ourselves. Во имя Иисуса. In the name of Jesus Christ. Благословит вас Господь. May the Lord bless you. Давайте поднимемся на ноги. Let's all stand up and pray.